«Если бы не я, то железяки были бы уже разбиты», — проговорил Алекс, пересчитывая мертвых рейдеров, попутно заряжая еще один магазин бронебойных. «Босса не вижу», — проговорил парень, и в следующую секунду услышал громкий нечеловеческий рык. Босс, вылетевший из оврага с миниганом, начало поливать огнем одного из храбрецов и за пару секунд вывело его из строя. Та же участь постигла и последнего работоспособного протектрона. Пули, пробивавшие броню и попадавшие в тело зенитки, не останавливали ее ни на секунду. Она только яростнее орала, расстреливая последних защитников базы. Однако это не могло продолжаться вечно, и вскоре ее голову пронзили несколько поистине бронебойных мыслей. Десятиминутный бой подошел к концу, и на поле брони остался только один, настоящий победитель. Как не осталось атаковавших станцию рейдеров, так не осталось и защитников этой станции. Пересчитав врагов, Алекс принялся собирать с них трофей. Даже несмотря на то, что свое барахло рейдеры оставили у винтокрыла, у них с собой все равно было достаточно много полезных вещей. Все нормальное оружие и патроны шли в инвентарь, весь хлам шел на разборку. Та же участь ждала и броню нападавших. С химией все было просто, и она отправлялась в инвентарь для дальнейшего ожидания своей участи. Собрав все, что можно с рейдеров, он начал искать детали от разломанных роботов. Спустя почти час он собрал все ценное, что было на поверхности, в том числе и оставленные рейдерами у винтокрыла вещи, после чего оттащил останки роботов в прихожую бункера и починил внешние турели, предварительно добавив себя в списки личного состава. Полное изучение бункера заняло еще полтора часа, поэтому на поверхность он вернулся параллельно с оповещением о наступлении 8 вечера. Кое-как затащив всех поверженных роботов во внутреннюю часть бункера и замуровавшись в нем, Александр наконец-то позволил себе отдохнуть. Он был сильно измотан, причем по большей части сбором всего ценного, до чего только мог дотянуться. Неожиданно его организм выдал оповещение о голоде посредством достаточно грозного рыка желудка. Понимая, что из этой крепости он не выйдет в ближайшие несколько дней, он достал из инвентаря свою снедь. Утро следующего дня охарактеризовалось достаточно неприятным пробуждением. Александр начал переписывать личность храбреца в системе и слегка увлекся, особенно когда увидел возможность прописать ему личность Виктора Секьюритрон из Fallout NV. Закончилось это, когда юноша обнаружил, что выпивает четвертую бутылку колы в 4 ночи. Проклиная себя и свои привычки, Лекс встал с кровати в казармах и отправился в основную часть здания, где по-быстрому приготовил готовый завтрак и сел на облюбованное еще вчера место. Пип-бой показывал 10:47, когда юноша решил проверить одну из способностей системы. Выбрав в инвентаре один 9-миллиметровый патрон, юноша преобразовал его в патрон 50-го калибра, 50 мг. Действительно один к одному, задумчиво сказал юноша. А что еще с тобой можно сделать? Дальнейшие действия с патроном 50 мг. 1. Преобразовать. 2. Разобрать. Недолго думая, юноша выбрал разобрать. Возможные варианты разбора. 1. На составные части. 2. На боеприпасы. Что, простите? Воскликнул Алекс, откашлившись. Какие боеприпасы? Слишком сильно было охренение удивление парня, чтобы адекватно воспринять этот момент. Решив, что тут что-то не так, Алекс выбрал разбор на боеприпасы. Выберите калибр. 1. 5 мм, 22 шате. 2. 9 мм, 18 шате. 3. 10 мм, 15 шате. 4. 45 ацп, 12 шате. 5. 5.56, 10 шате. 6. 308, 4 шате. 7. 0.44 магнум, 4 шате. Спустя 2 минуты, юноша наконец-то пришел в себя. Значит, система не только позволяет использовать свой баг, но еще и поощряет это отдельной безлимитной веткой на складе, в некотором замешательстве проговорил парень. Поздравляем, вам удалось найти системный баг, системную фичу. Вам дается 15 бесплатных очков навыков. Используйте их с умом. Митчелл устало вздохнул без желания как-либо отреагировать на подобные системные фичи. Сам он, признаться, грешил подобным в некоторых особо сложных проектах. Ему-то было простительно, он мог исправить подобное, найдя нужный кусочек кода у товарищей. А подобная система явно делалась не один год, а год ли, и туда просто становилось страшно лезть. Решив, что в любом случае он не сможет абсолютно ничего изменить, парень просто принял все как есть. Больше сделать ему было нечего. Однако Ал решил все же распределить новые очки навыков. «Я же их так и не посмотрел», — себе под нос прогундел юноша, открывая нужную вкладку. Бартер 28. Иногда вы можете выторговать лишнюю крышку. Без оружия 20. Вы никогда не дрались. Что с вас взять? Взлом 52. У вас есть некоторый навык взламывать замки. С третьего раза, но все же. Взрывчатка 18. Лучше помолитесь перед броском. Выживание 45. Вы кое-что смыслите в выживании. Красноречие 78. Юный ловелас. Ни больше, ни меньше. Легкое оружие 48. Вы не зря получали направление на соревнования. 5 лет назад. Медицина 31. Первую помощь вы сможете оказать, но она может быть последней. Наука 87. Один из лучших второкурсников ЦИТ. Да вы уже можете пойти на работу в Большую гору. Ремонт 64. Мистера-помощника из хлама не соберете, но починить сможете. Скрытность 48. Общежитие не щадит громких людей. Тяжелое оружие 30. Каким-то чудом вы понимаете, как правильно держать ракетомет. Холодное оружие 19. Готовка. Это ваш максимум. Энергетическое оружие 38. Вы почти разбираетесь в энергооружии. И даже можете отличать лазер от плазмы. Юноша тихонько посмеивался над комментариями, распределяя очки навыков по нужным направлениям. Это был достаточно неплохой бонус. Однако, учитывая то, что навыки росли сами во время тех или иных действий, это было не слишком критично, но могло сильно помочь в дальнейшем. Распределив навыки, Митчелл отправился к сдвинутым вместе нескольким столам, на которых лежал самый целый храбрец. По счастью, у него была помощь системы и уже готовая личность, благодаря чему он мог начинать чинить своего первого товарища. «Ну что, партнер, время для восстановления?» – спросил парень у Виктора, доставая из инвентаря инструменты. 7 мая 2286 года, 9:51 по местному времени. Александр подсоединял последние детали к Виктору. Он смог частично реализовать свои задумки, пустив в расход запчасти от суицидника и еще один комплект деталей со склада. Если кратко охарактеризовать все изменения, то будет небольшой, но весомый список. 1. Количество манипуляторов увеличено до 4, и полный комплект вооружения, в виде лазера, пулемета, огнемета и циркулярки. И все это было совмещено с захватами. 2. Усиление самих манипуляторов и их механизмов для повышенной надежности. 3. Основное питание осуществляется от модифицированного ядерного блока, а огнемет питается высокооктановым напалмом, который был добыт путем улучшения коктейлей Молотова. 4. Максимально возможная калибровка и обновление сенсоров для улучшения точности. Также появилась возможность установки модификаций для обнаружения синтов. Но для этого нужна была деталь синта, что не прибавляло радости. 5. Переработанный робота, который теперь игнорировал все моменты использования системы. Можно было бы еще сказать про усиленную броню, но Ал мало что мог сделать без верстака для роботов. И теперь оставалось только одно – активировать Виктора, чем, собственно, и занимался юноша, производя последние манипуляции. «Ну все, приятель, просыпайся», – произнес Митчелл, похлопав Виктора по центральному глазу, предварительно активировав питание робота. На это действие робот ожил, после чего направил все три своих сенсора на Алекса. Несколько раз закрыв и открыв диафрагму оптики, будто промаргиваясь, Виктор наконец выдал первую фразу. «Эй, дружище, значит, это ты мой новый партнер, или я что-то путаю?» Голос робота оказался неожиданным, как будто бы доносился из какого-то радиоприемника. Говорил он в нормальной манере, что несколько удивило юношу, да и голос был какой-то очень запоминающийся, как будто у какого-то радиоведущего. «Да, Вик, я твой новый партнер, Александр Митчелл», — подтвердил Ал. «Ну что, Лекс, пойдем вершить великие дела?» С азартом спросил робот. «Я тебя только включил, дай хоть броню навешу», — возмутился парень, подзывая робота к себе. Первая и самая трудная часть плана была реализована. Теперь у Алекса появился напарник, способный прикрыть ему спину. Глава 4. Обновление системы. 14 мая 2286 года. 15:01 местного времени. Прошла неделя с момента новоселья Александра в спутниковой станции ВВС США «Оливия». За этот небольшой промежуток времени произошло достаточно мало событий, но самым главным стало понимание одной вещи. Станция находится на самом отшибе Содружества и здесь просто физически отсутствуют сколько-либо значимые места. Даже у военных здесь была только спутниковая станция. На севере, вплоть до Канады, почти нет сколько-либо важных стратегических объектов. Да и караваны тут не появляются, разве что кто-то заблудится да забредет в это место. Но были и хорошие стороны. К примеру, свалка старых роботов была просто кладезью запчастей. Но самым главным был прототип боевого стража, В-4. Это был волшебный билет, в один конец, до нескольких очень значимых военных локаций. Слегка похимичив с программой машины, Митчелл смог добиться того, что робот воспринимал юношу как особо важную персону и мог следовать за ним куда угодно. В противовес всем радостям была одна огромнейшая проблема, называемая перегревом, который происходил через каждые 100 метров маршрута. Даже близко не представляя о том, как можно модернизировать своего охранника, Ал приближался к станции Битфорд. На саму станцию у юноши отсутствовало желание заходить, по причине перенаселенности он и гулями всех мастей. Однако по записям руководства, на север из Бостона отправился один военный поезд с небольшим количеством вагонов, и там вполне мог сохраниться хотя бы один комплект силовой брони. А учитывая несколько неуказанных аспектов склада, которые можно было только найти самому, не доходя до станции, Ал уткнулся в ЖД-пути. Взглянув в ту сторону, куда они ведут, юноша хмыкнул. «Согласен, самоубийственно идти по подобной дорожке», — невозмутимо произнес Виктор. «Лучше идти по верхней части ущелья». Робот был очень полезным союзником и постоянно помогал Алексу. Первичная разведка поручалась именно Виктору, а все благодаря обновленным сенсорам. Да и в бою он был просто монстром. Это подтвердилось в стычке с кротокрысами, в момент первой активации охранника. Не прошло и пары секунд с момента включения, как Виктор взлетел повыше и направил оружие сразу в нескольких направлениях. Спустя секунды две, в момент появления кротокрысов, по ним тут же был открыт огонь, прорядивший стаю на 5 особей. Оставшихся троих добили уже совместными усилиями, в 3 ствола. Дальше этого дела не развилось, наверное, потому что кротокрысы были уничтожены. Решив, что иных альтернатив у него не особо много, юноша отправился к малоприятному склону на левой стороне, к верхней части ущелья. Спустя час с небольшим, юноша оказался возле моста, перекинутого через ущелье. Помня, что говорил Вик, юноша поднялся на мост. Примерно на половине переправы, Ал смог разглядеть вдали сошедшие с путей вагоны. Дойдя до другого края ущелья, юноша увидел абсолютно пустынную местность, тянущуюся до некогда огромной и важной автострады. На самой автостраде расположилась база стрелков. Александра посещали мысли о присоединении к этой группировке в качестве ремонтника, но голос разума постоянно напоминал о том, что уйти от них можно только посмертно. Однако это была самая хорошо вооруженная и организованная группа выживших, не считая братства стали и института, из всех существовавших здесь. «Лучше пока не рисковать», – пробормотал юноша. Спустя еще 40 минут, отряд наконец-то дошел до остановившегося состава. Приближаясь к ближайшему вагону, юноша уже предвкушал возможные варианты развития событий, будь у него силовая броня. В четвертом из 6 вагонов, его с нетерпением ожидало разочарование. Клетка, в которой транспортировали силовую броню, была открыта. Это стало для парня очередным подтверждением того факта, что в подобных местах силовую броню найти невозможно. Халява на дороге не валяется. Теша себя надеждой, что, возможно, комплект забрали недавно, он отправился к предыдущему вагону, к которому шли провода от механизмов клетки. Сразу же был обнаружен терминал, к которому шли провода. Недолго думая, Ал зашел в логи вскрытого терминала. 58 лет назад, вслух прочел он дату последней активации механизма в двери. Печально вздохнув, парень вернулся к последнему вагону. Только после этого он начал сохранять на склад все ценные вещи в вагонах, в том числе и закрытых. Исчезновение целого состава не могло быть незамечено, поэтому вагоны остались нетронутыми. Через час он закончил обшаривать состав. Разбирать улов у него не было времени, поэтому он решил заняться этим по возвращении на базу. Вновь ступая на мост, Лекс раздумывал над дальнейшими вариантами действий. Оставаться на отшибе мира он не мог по причине банального исчерпания запасов пищи. Даже несмотря на то, что этой пищи хватит одному человеку на 1,5-2 месяца жизни, возникал дальнейший вопрос о способах добычи пропитания. Рейдерство его не прельщало, а к стрелкам или минитменам присоединяться не было желания. Про институт он даже не думал, так как ему совсем не нравилось то, что он узнал в руководстве. Да и откровенно говоря, руководство было основано на игре и ее мире, а реальность от игры отличалась. Дойдя до конца моста, он решил выбросить все посторонние мысли из головы. Разбираться с ними он будет на базе. Этим же вечером инвентаризация была крайне полезным и важным занятием в жизни Алекса, ведь зачастую ему удавалось находить крайне интересные вещи, да и знание того, что есть на твоем складе, никогда не бывало лишним. В этот раз ему просто сказочно повезло. Ремонтно-диагностические стапели для сборки и технического обслуживания силовой брони вместе с армейским стендом для диагностики. И это не учитывая некоторого количества запасных запчастей для непосредственного обслуживания систем силовой брони. Сейчас бы комплектик раздобыть, и можно идти хоть к светящемуся морю, мечтательно сказал юноша. Хотя в любом случае комплект я достану, и это главное. Не слишком сильно унывая по поводу отсутствия силовой брони, Митчелл выгрузил разобранную станцию обслуживания и спустя пару минут наконец-то закончил инвентаризацию. Виктор был отправлен на разведку форпоста Зимонтши, должен был вернуться только под утро. Если это место окажется абсолютно ничейным, то тогда он должен был разведывать форпост стрелков на эстакаде. В конечном итоге, он все еще мог рассчитывать на то, что ему удастся позаимствовать на безвременное пользование силовую броню у стрелков. Он прекрасно представлял, что ему понадобится показать чудеса расчета и акробатики, чтобы заполучить столь желанную защиту, если она, конечно же, там будет и скрыться, не погибнув. Одним из самых безопасных способов достать хоть какой-то комплект силовой брони было истребление баз-рейдеров. Вторым по безопасности был вариант с военными базами, и это было логично. Даже спустя столетия военные базы продолжали хорошо охраняться системами защиты или гулями, а зачастую обоими сразу. Поэтому лучше и проще было убить рейдеров с силовой броней, чем переться на военные локации и надеяться, что система безопасности работает там только для вида. Вздохнув, юноша залез в пип-бой, чтобы посмотреть на изменения в навыках, которые должны были произойти. Бартер 28, иногда вы можете выторговать лишнюю крышку. Без оружия 20, вы никогда не дрались, что с вас взять. Взлом 47, у вас есть некоторый навык взламывать замки с третьего раза, но вы еще учитесь. Взрывчатка 18, лучше помолитесь перед броском. Выживание 50, отличить съедобное от несъедобного вы сможете. Красноречие 80, студент без правильной речи долго не учится. Легкое оружие 52, вы не растеряли навыки за 214 лет. Это поразительно. Медицина 31, первую помощь вы сможете оказать, но она может быть последней. Наука 87, один из лучших второкурсников ЦИТ. Неплохо. Ремонт 64, починить мистера храбреца с помощью хлама, да без проблем. Скрытность 50, выживание не щадит громких людей. Тяжелое оружие 30, каким-то чудом вы понимаете, как правильно держать пулемет. Холодное оружие 20, готовка. Это ваш максимум. Энергетическое оружие 40, вы кое-что смыслите в энергетическом оружии. Жаль, что на уровне новичка небольшой рост навыков был виден сразу. И самым приятным являлся момент с использованием ПП. Раньше пули летели менее кучно и иногда затвор заедал. Однако при поднятии навыка до 50 все стало ощутимо лучше. А это значит, что без развитых навыков он не сможет по-нормальному пользоваться оружием и не только. Взглянув на разобранную станцию обслуживания силовой брони, юноша вздохнул. Система не всегда предоставляла возможность автосборки, и Митчеллу частенько приходилось собирать некоторые элементы самому. И сейчас ему предстояло самостоятельно собрать станцию обслуживания. Через час с небольшим станция была собрана и перемещена в соответствующую ячейку верстаков вместе со стендом для диагностики. Усовершенствованная станция обслуживания брони, расширенные возможности подстройки и модификации СБ, плюс 12.5% к качеству работы СБ, плюс 5% к прочности брони. А можно ли туда запихнуть еще что-нибудь? С интересом подумал юноша, после чего начал искать возможность положить туда те или иные инструменты. И через 15 минут туда удалось поместить рабочий терминал, экспертная станция обслуживания и модификации СБ, полный спектр подстройки, модификации и усовершенствования СБ, плюс 15% к эффективности модификаций, плюс 25% к качеству работы СБ, плюс 15% к эффективности работы энергоблока, минус 15% к затратам на модификации. А ведь я просто добавил терминал, удивленно подумал юноша, смотря на результат. Не слишком сильно размышляя над дальнейшими планами, Александр Митчелл вновь начал чинить найденных на свалке роботов. Во-первых, это была более серьезная защита, а во-вторых, роботов можно было продавать, что очень сильно радовало парня. 15 мая 2286 года, 5:14 местного времени. Виктор, он же мистер Храбрец под номером 1 038 212, с максимально возможной скоростью приближался к логову своего босса, ведь после ночных событий появлялись реальные шансы достать один полноценный, но очень потрепанный, комплект силовой брони Т-45. При подлете ко входу на станцию его внимание привлек сигнал разведчика, отправленного на север, чтобы искать места поживы. Молниеносно проанализировав ситуацию, Вик отдал команду для обмена данными и по окончанию передачи отправил его обратно на северную дорогу. Ситуация становилась очень интересной. Влетая уже во внутреннюю часть станции, он увидел одного частично собранного помощника. А босс времени зря не тратит. С радостью выдал робот, смотря на очередного почти готового к работе робота и летя к казармам. Влетая в нужное помещение, он немедля закрыл за собой дверь, после чего подлетел к кровати юноши. Не церемонясь, он взялся двумя манипуляторами за спинку кровати и опрокинул мебель на бок. Тело, именуемое Александром, моментально взялось за автоматический пистолет, вылетевший из-под подушки, и открыл огонь в направлении робота. Заранее предвидя такой очевидный вариант, Виктор начал на высокой скорости смещаться с линии огня, до тех пор, пока в пистолете не закончился боезапас. «Эй, напарник, тут свои!» — с издевкой начал Вик, игнорируя злобный взгляд парня. «У меня для тебя две новости. Начни с плохой», — с раздражением ответил Ал, доставая из инвентаря ядеркалу, чтобы проснуться. «Были бы плохие новости, я бы так не будил», — ответил Виктор, на что парень оторвался от бутылки. «Первое. Можно достать потрепанную Т-45 у группы, обосновавшейся на трассе. Ночью напали мутанты и нехило их проредили, поэтому сейчас там только 8 человек, 5 из которых серьезно ранены. Них, КХМ», — осекся парень, с интересом смотря на робота. «А вторая новость, с севера идет караван, 2 брамина и дюжина людей. Будет завтра к 3 дня у свалки, если ничего не случится, конечно же». «Во сколько засекли?» — сказал парень, переваривая информацию. «Вчера в 9 вечера, тогда время есть», — задумчиво сказал парень, смотря пустым взглядом на стену. «Как думаешь, есть смысл нападать на стрелков ради силовой брони?» «Думаю, что сейчас оно того не стоит». Этот вопрос был достаточно предсказуем для Виктора, и он сразу же ответил на него. «Теперь нам в любом случае удастся дойти до Даймонд-Сити, ну или до Банкер-Хилл. Рисковать не стоит», — через минуту раздумий согласился парень. 15 мая 2286 года, 13:21. Обед Алекса был прерван внезапным появлением системного окна с надписью «Соединение с тех, отделом». Понимая, что сейчас будет проходить нечто важное, Алекс быстро скрылся в центре управления. Из появившегося окна на парня смотрела миловидная девушка лет 20. «Добрый день, Александр, я вас не отвлекаю», — проговорил очень приятный женский голос. «Здравствуйте, нет, не отвлекайте», — спокойно ответил парень. «Хорошо, меня зовут Виктория и я звоню по поводу версии вашей системы». Примерно 3 секунды потребовалось Александру для понимания причины звонка. «Извините, а это обновление является обязательным, или можно и не обновлять систему?» Прямо задал вопрос Ал. На этот вопрос Виктория улыбнулась. «Это обновление является обязательным для тебя». После этой фразы девушка задумалась на пару секунд. «Ты же не будешь против, если мы будем обращаться на «ты»?» «Не против». «Ну так вот», — сказала Вика, смотря в системное окно. «Алекс, ты используешь бета-версию системы, поэтому обновление является обязательным для тебя. Но не стоит беспокоиться, полную информацию об изменениях я могу предоставить. Было бы хорошо». И спустя секунду перед ним появилось новое системное окно со списком основных изменений. Обновление баланса системы. 1. Добавлена характеристика энергия. Изначальное значение 1200 ЕТ. Скорость восстановления 50 ЕТЧ. 150 ЕТЧ, как для бета-тестера. 2. Изменения в стоимости модификации разбора починки всех предметов. Верстаки больше не требуются. 3. Изменения общей конфигурации и механики склада для соблюдения баланса. Удалены слоты быстрого доступа. 4. Переработка требований для крафта всех предметов и их модификаций. 5. Ограничение количества преобразуемых особых боеприпасов до 8000 в сутки. Под особыми боеприпасами подразумеваются бронебойные, взрывные, снайперские, зажигательные, радиационные и т.п. 6. Изменение способа перезарядки ядерных блоков, ядерных батарей и плазменных ячеек, 7, различные незаметные малозаметные правки и исправления, порядка 751-297 штук, 8, реорганизация системного меню для упрощения использования, 9, частичная интеграция системы Тхегамер, добавление возможности улучшения характеристик World Customizer. Краткий лог изменений давал понять, что было переработано абсолютно все. Судя по всему, за 200 лет сна, полный список изменений будет предоставлен после непосредственного обновления, сказала девушка, смотря на оживившегося парня. Также ты можешь выбрать 3 любых предмета на выбор, естественно, если это будет возможно. Парень вздохнул. Слишком уж странно и подозрительно выглядела ситуация. «А что за льготы бета-тестера?» – спросил Митчелл. «Ну, ты же использовал World Customizer 170 или больше лет назад. Значит, тебя можно считать бета-тестером. А тестеры любых нововведений зачастую награждаются статусом тестера до тех пор, пока система является частью души», – спокойно объяснила Виктория. «Логично», – сказал юноша, задумавшись. «Это все, что мне нужно было узнать». «Почти», – спокойно сказала Вика. «Теперь тебе можно выбрать 3 любых предмета, задания, знания или чего бы то ни было. Если будет список, из чего выбирать, то процесс будет достаточно простым». Девушка улыбнулась на эти слова парня, после чего вывела перед ним системное окно. Спустя примерно 15 минут список был составлен. 1. Координаты экспериментальной Т-60, привезенной в окрестности Бастона Антлавом. 2. Полная системная карта Содружества со всеми скрытыми, вырезанными из оригинала, придуманными автором, подсмотренными из модификаций, местами и способами проникновения в них. 3. Перк «Системная тайна». Самым приятным из этого всего являлся, как ни странно, перк «Системная тайна», благодаря которому можно не беспокоиться за сохранность тайны системы, да и любых секретов в принципе. «Хорошо», — подтвердила согласование Виктория. «Теперь система обновится автоматически, а все выбранное тобой будет добавлено. И кстати, Александр, я являюсь закрепленным за тобой оператором тех поддержки, поэтому по всем вопросам обращайся ко мне». Последнее было несколько неожиданно. Если не секрет, а сколько людей, в среднем, закреплено за одним оператором? С любопытством спросил Ал. Не секрет, мило улыбнулась девушка. В среднем 400 человек. Хорошо, спасибо. Всегда пожалуйста. И кстати, лично я советую пройти обучение. Система сильно поменяется, и это может помешать ее пониманию. Спасибо, до свидания, сказал парень, после чего система исчезла. Спустя 30 секунд во всем своем великолепии вновь появилась система. И, не особо сомневаясь, Лекс согласился на прохождение обучения, появившееся сразу при открытии. 16 мая 2286 года, 21:57. Освоение системы прошло идеально, чему Александр не мог не радоваться. Пусть теперь система стала немного более казуальна, но теперь в ней стало возможно разбираться без досконального изучения каждого раздела и подраздела. Помимо этого, отсутствие надобности в верстаках значительно расширило возможности взаимодействия со всеми возможными вещами. Что же касалось каравана, ему не повезло, так как он попался на самое начало очередной радиоактивной бури. Не то чтобы они не были готовы к подобному повороту событий, скорее уж к такому повороту не был готов Алекс. А дело было в том, что это оказалось ни разу не буря, а полноценный шторм. В такую погоду у парня полностью исчезло желание находиться на поверхности, да и посланный на разведку Виктор сообщил о занятии караваном свалки роботов. Это стало их фатальной ошибкой. Из-за того, что Ал не озаботился возможными проблемами с программой стража, он обрек караван на смерть. Виктор сообщил о прискорбной кончине каравана и даже назвал причину их смерти. Ею оказалось банальное распиздяйство и мародерство. Увидев целого охранника, они решили заняться полезным делом и разобрать его, что естественно не понравилось роботу. Как итог, у юноши появилось большое количество ресурсов и осталась только одна возможность добраться до Даймонд-Сити. Единственным плюсом осталось восполнение боезапаса охранника и транспортировка его в убежище, с дальнейшей разборкой для улучшения. Потратив пару часов, парень все же нашел корень всех проблем у робота. Все дело оказалось в неоптимальной компоновке системы охлаждения и чрезмерных мощностях работы. Удалось это обнаружить и впоследствии решить, лишь благодаря обновлению и тому, что теперь не были нужны верстаки. Немного поразмыслив над получившейся ситуацией, Парень решил полностью пересоздать систему охлаждения робота. Это стоило ему всех внутренностей протектронов, но результат оправдывал средства, хотя бы потому, что у робота стал полностью отсутствовать перегрев в мирном режиме. Вдобавок ко всему, расчеты системы сообщали о 5-кратном увеличении времени до перегрева во время боя. Это было достигнуто благодаря дополнительным охлаждающим контурам на всех сколько бы то ни было греющихся элементах, а также дополнительному внешнему охлаждению из радиаторов. Сейчас бы еще Т-45 забрать и можно вообще забыть о проблемах с выживанием, мечтательно сказал парень, откинувшись на спинку кресла, после полной проверки охранника. Дружище, так у нас и так имеется такая возможность. С такой огневой мощью, нам не составит труда разобраться с любым врагом. Или планы меняются, высказал свои мысли Виктор. Конечно же планы меняются. Зачем мне привлекать излишнее внимание к своей персоне? Меня и так будут сопровождать 5 роботов, 3 из которых будут военными. Уже самим фактом подобного, я стану едва ли не центром внимания всего Бостона. А ты мне предлагаешь еще и в силовой броне идти. Нет, от своих слов я не отказываюсь. Но мне и так хватит сил для того, чтобы куда-либо добраться. Даже если будет нужно перебить сотню-другую врагов. Примечание к части. Причина задержки главы есть, и я буду ее придерживаться. Оператор техподдержки. http://1.wp.com/info/match/02.565.996.199.0. Глава 5. Путь. 17 мая 2286. Любое путешествие должно с чего-то начинаться, и как правило оно начинается с планирования маршрута. Маршрут был не самым простым, но крайне занимательным. Первым местом на очереди была тренировочная площадка НАЦ, гвардии, хотя бы ради проверки ее внутренних складов. Авось удастся раздобыть какое-либо энергетическое оружие. Второй на очереди был коммутатор. Почему он был вторым на очереди, хотя и находился значительно ближе? Ответ был прост. Подземка могла уже занять его в качестве своей базы. Из этого следовало, что все оставшиеся армейские запасы оружия и брони теперь были в полном обиходе подземки. А это означало бесполезность места для Алекса. Третьим в списке шел комплекс Д-14А-91. Это был запасной вариант для места поиска высокотехнологичного снаряжения. Эта подземная лаборатория была расположена под любимым радиомагазином всех студентов ЦИТ, всего в квартале от кафе студенческого городка, в котором они затаривались дополнительными запчастями для некоторых своих проектов. Данная лаборатория занималась независимым тестированием высокотехнологичного снаряжения. Естественно, что понимать это было можно как угодно, однако информация о том, что там остались экземпляры снаряжения, была стопроцентной. Четвертое место в списке заставило Митчелла глубоко задуматься, так как последним местом он хотел выбрать поселение для дальнейшей жизни в Содружестве. Однако этот достаточно простой пункт заставил Алекса серьезно задуматься. Пусть его шансы получить постоянное гражданство были велики из-за навыков ремонта, однако сам факт выбора дальнейшего места жительства заставил юношу вспомнить некоторые срачи из интернета, произошедшие в прошлой жизни. Ну, точнее говоря, Алекс уже выбрал в качестве места жизни Даймонд-Сити, вопрос перерос в другой. Кого поддержать в грядущей войне? Для парня этот вопрос был настолько прост, насколько это было вообще возможно представить. Однозначный выбор Митчелл сделал еще до перерождения, и этим выбором был институт. Причина была проста, а точнее их было множество, и складывались они все в единственный возможный выбор. Технофашисты хоть и всегда выставлялись в исключительно хороших красках, но тем не менее их истинная суть была именно такой, точнее даже хуже, так как братство Стали не пыталось развивать технологии, а только лишь коллекционировало и воспроизводило их. Боевые фермеры не хотят перемен и развития, так как им важны только свои посевы. Митрошники — это вообще фракция, существующая лишь за счет другой и без которой разбежится из-за собственной ненадобности. Остаются лишь анклав и институт, однако анклав, если все еще и жив, то влачит жалкое существование из-за усилий бесов и многих других. Даши, хаоса и города-убежища не добраться, так что три эти варианта не рассматривались Алексом. Все же институт, возможно, остался последним из тех, кто хочет светлое будущее для человечества. Пусть их методы внешней разведки являются немного недальновидными, однако суть и цели организации заслуживают того, чтобы существовать. Это все наталкивало Алекса на один единственный вопрос: как связаться с институтом. Именно на этот вопрос и пытался дать ответ парень весь день, но мало к чему пришел. Самым высоковероятным, но при этом самым летальным был вариант вступления в подземку. Пусть они и руководствовались этическими принципами, по причине того они отличаются от людей лишь происхождением, а так это такие же люди, как и мы, но по сути они сами себя ввели этим в заблуждение. В общем и целом, план был составлен так, что стоило его придерживаться. Желание выйти на контакт с институтом все еще оставалось и стоило заняться этим делом при возможности. Однако, взглянув на время в пип-бое, Митчелл осознал, что почти наступила ночь. Точнее, сейчас была половина одиннадцатого, но это было только на руку парню, так как он, во время размышлений, изменил свое вчерашнее решение о том, что он не будет трогать стрелков. Самое первое, что он решил сделать, это сменить свое основное оружие. Р-91 был самым приятным вариантом для этой миссии, так как имел достаточно низкие требования к характеристикам, С-2, легкое оружие 25, и высокие боевые показатели. Прежде всего Александр искренне поблагодарил, ныне покойного, Джека Рокфорда за то, что они вместе учились в ЦИТ, и в частности за то, что он предложил Митчеллу поучаствовать в своем особом проекте. Спрыгнуть с 20-го этажа и даже не почувствовать этого, это было что-то с чем-то. Причиной такой благодарности была возможность отказаться от приклада, при этом полностью забывая об отдаче. Около 10 минут потребовалось для того, чтобы воспроизвести упрощенный вариант той системы. Для установки вместо приклада далее на очереди был калибр орудия, благополучно повышенный до снайперского 308. Это уже многократно усиливало оружие, но и поднимало требования до 4 силы и 50 легкого оружия. Однако это было полностью оправдано. Слегка укоротив ствол и установив легендарный глушитель, близнец того, что сейчас установлен на ПП, парень уже получил оружие для скрытой ликвидации чего угодно. Однако этого ему было мало, и Алекс начал глубокую настройку оружия. Первыми на очереди были точность и дальность, так что именно эти характеристики были улучшены до максимума. Одиночная стрельба была заменена на выстрелы по две пули, что вкупе с нулевой отдачей гарантировало точное попадание обеих пуль в одну точку для получения оружия победы. Парень дополнительно установил снайперский прицел с кратностью X6, что полностью переквалифицировало оружие в снайперскую винтовку. Около получаса заняли все улучшайзинги оружия, и крайне быстро пришло время испытания боем. Облачившись в броню, парень спешно отправился на выход. Брать робота-охранника для этой миссии было нецелесообразно, так что парень предпочел взять только Виктора. Час длился полет парня на роботе, однако этого времени было достаточно для того, чтобы окончательно стемнело. Добравшись до противоположной части эстакады, парень выбрал верхний уровень и, создав удобную позицию, начал осмотр базы. Ситуация оказалась достаточно благоприятна, так как вокруг остатков форпоста не было укреплений. Еще большую радость у парня вызвала улучшенная способность системного визора, так как с помощью него было возможно видеть всех живых в радиусе обзора, а искреннее повизгивание от радости вызывало возможность видеть цели даже сквозь стены. «Я так чувствую, что сейчас начнется веселье», — тихонечко прокомментировал Вик действия своего создателя. Робот был абсолютно прав. В данный момент на форпосте было всего 7 человек, что было можно расценить как подарок судьбы. Притом пятеро сейчас спали в уцелевшем здании, а остальные двое охраняли единственный проход к ним. В дальнем углу стояла открытая Т-45, видимо, в ожидании возможных проблем. Даже отсюда Лик смог разглядеть, что она крайне хорошо сохранилась и даже немного восстановлена. Едва слышный звук лязга затвора, и один из охранников больше не может ничего охранять, из-за потери головы. Второй охранник, так и не услышавший кончины своего товарища, почти сразу отправился за ним. Дальше дело было за малым. 10 секунд для смены оружия, и юноша уже летит к неохраняемой базе. К его огромному счастью, никто так и не проснулся за время минутного полета до укреплений. Быстро оказавшись у двери со спящими мародерами, парень проверил системой местность на наличие ловушек, количество которых оказалось равно нулю. Беззвучно открыв дверь, парень уже держал оружие на изготовку и ожидал любой подлянки от противников. Открытие двери было проигнорировано абсолютно всеми, по причине их сна. Все 5 стрелков явно не были готовы к подобным гостям. Достаточно быстро осмотрев своих противников, парень с удивлением констатировал, что некоторые представители женского пола, коих было 4, вполне себе неплохо выглядели и были вполне привлекательными. Это удалось разглядеть благодаря 2 включенным электрическим светильникам, неплохо освещающим помещение. Усилием воли подавив свои низменные инстинкты, Парень решил, что в будущем ему стоит разобраться с этим неприятным вопросом. «Уа-ах!» – неожиданно раздался зевок от одного из стрелков, который тут же начал переворачиваться на другой бок. Реакция на это действие была моментальной и предсказуемой. Ни медля ни секунды, парень позволил навечно уснуть и всем оставшимся стрелкам. «А теперь можно и мародерить», – вслух сказал парень. Система благополучно открылась, предоставляя информацию по всем ценностям в постройке. А ценности оказались достаточно разнообразны, хоть и немногочисленны. Самым главным были оружие с броней, и они были представлены качественными армейскими образцами. Бронежилеты были представлены в количестве 5 штук, и все были оснащены различными дополнительными вариантами защиты. Например, один комплект полностью состоял из ранней боевой брони, а другой был укомплектован лишь классическим военным шлемом. Вооружение же было представлено 3 Р-91, одним лазерным пистолетом ВАТС 1000 и одним охотничьим ружьем под 308. Немного пошарившись по всем закромам, парень собрал абсолютно все ценное, что было на посте, восполнив этим свои медикаменты и боеприпасы. Обшарив остальную часть автострады, парень с радостью забрал лазерную винтовку АР-9 у одного из бывших охранников входа. С него же парень забрал и стандартную боевую броню 2-го поколения и ее защитный комбинезон, что являлось настоящим подарком судьбы. Второй охранник был оснащен менее дорого и качественно, но тем не менее обычная боевая броня и штурмовой пулемет-карабин давали понять, что это был явно не новобранец. Теперь же пришло ее время. Т-45, за которой пришел Алекс, стояла открытая и буквально зазывала в себя. Вот только прежде чем лезть внутрь, парень системой проверил ее на наличие ловушек или иных неприятных сюрпризов. Система выдала вердикт о полной безопасности и работоспособности данной вещи, и Митчелл сразу же забрался в нее. Благодаря руководству для жителей убежища, парень имел теоретическую часть использования СБ, так что ему оставалось лишь наработать практическую. Достаточно быстро пройдя первичную настройку, парень начал делать первые шаги к полному освоению данного вида машин. «Я определенно рад твоим успехам, приятель, но вот только лучше заняться этим в безопасном месте, а то кто его знает, может быть скоро сюда придут неприятели», — прервал парня Виктор. Вняв предостережению своего напарника, парень переместил броню в склад. Еще раз проверив автостраду на наличие ценностей, юноша подозвал Вика и, забравшись на него, отправился в свою базу. 18 мая 2286 года, 11:09 местного времени. Александр наконец смог вылезти из своей Т-45Ф и позавтракать, так как почти все утро он был занят обкаткой и модификацией сервопривода в брони. Все же не просто так ее считали менее технологичной, чем Т-51Б, и это полностью ощущалось при управлении броней. Несколько неповоротливая броня пусть и значительно увеличивала силу Митчелла, но сильно ограничивала его подвижность. Помимо этого, данная броня была коммерциализирована, из-за чего питалась не от реактора ТХ-28, а от ядерных блоков. Пусть это и несколько снижало опасность от попаданий в спину, однако это не слишком сильно нравилось Алексу. Помимо этого, игрок восстановил автоматическую медсистему, а также установил обновленное ПО Т-51, и это не считая возвращения довоенного качества защиты. В общем и целом парню оставалось лишь улучшить АР-9 до максимальной кондиции, и можно относительно спокойно и уверенно отправляться хоть на войну. Убрав броню на склад, юноша принялся завтракать. Решив не растрачивать время попусту, он принялся улучшать лазерную винтовку. Первое, что пошло на улучшение, это бронебойность оружия. Не то, чтобы с этим показателем вообще были проблемы у энергетического оружия, однако этот показатель влиял на общую глубину прожарки тканей организма противника. Проще говоря, чем глубже лазер проникнет в ткани, тем вероятнее враг скоропостижнется или дезинтегрируется. А это особенно актуально при сражении с супермутантами и обколотыми нарками, так как значительно повышает шансы перманентной смерти с первого выстрела. Следующей по важности была мощность, так как действовала схоже с увеличенной бронебойностью. Улучшение этих двух показателей стоило парню лазерного пистолета и большого количества ресурсов, вместе с уменьшением боезапаса до 12 выстрелов, однако это было полностью оправдано его эффективностью на цифрах. Не придумав ничего умнее, чем попытаться прострелить 2 опорные балки помостов, парень начал испытание. Последовала чуть более яркая, чем обычно, вспышка лазера и послышался скрежет металла. Это было индикацией о том, что 2 строительные балки проплавились насквозь. Помимо этого они были докрасна накалены в обоих направлениях от места попадания, примерно в 8-10 сантиметрах, и это без учета отсутствующих 5 сантиметров металла. Помимо этого результата оставалась еще и бетонная стена за ними, которая, согласно данным системы, была проплавлена внутрь на 10 сантиметров. Итого, 40 сантиметров препятствий. Проверять винтовку на силовой броне, я, конечно же, не буду, констатировал интонацией Шерлока информацию. Сразу после этого парень начал осматривать карабин в системном окне, а оружие и не нагрелось выше нормы. После столь удачной проверки эффективности оружия, парень начал собираться на выход из уже полюбившегося бункера. Пусть он не отличался чрезмерными удобствами, однако уже успел стать своей берлогой в столь неблагоприятном и грустном мире, в особенности учитывая фактически полную изоляцию от мира. 11.56. Около часа потребовалось парню для того, чтобы полностью собрать все ценности из Оливии и упаковать все свои вещи. Разумно рассудив, Алекс сменил свою полицейскую броню на боевую. Недолго думая, парень использовал свою старую броню для улучшения новой, так как ее дальнейшая надобность была околонулевая. Выйдя из бункера, юноша убрал на склад всех роботов, кроме Виктора и робота-охранника, а также все защитные турели с крыши и системой заварил двери изнутри. Теперь он со спокойной душой мог отправляться в свое далекое путешествие. Естественно, что с такой серьезной конспирацией не было смысла идти с пистолетом-пулеметом, так что парень выбрал плавильщик для этой миссии. Однако хламиду мусорщиков он все же надел. Вновь оказавшись у входа в карьер тикет и пошел по направлению к Лексингтону. Решение изменить свой план парень принял из-за примерных расчетов времени путешествия, так как площадка Национальной гвардии находилась излишне далеко от других точек маршрута. А без посещения этого пункта была возможность пройти маршрут на 65% за сегодняшний день. Проходя у разрушенного автомобильного кинотеатра Starlight, парень понял, что серьезно проголодался. И мало того, на него нахлынули воспоминания об этом кинотеатре и о некоторых схемах, вытворяемых студентами ради халявного просмотра кино. Как бы сильно Алексу не хотелось останавливаться на открытом пространстве, однако выбора он не видел. Выбрав место получше, Митчелл обустроился на нем поудобнее и достал из инвентаря рюкзака еду. Достаточно быстро окончив с употреблением сухих макарон с сыром, так как полноценно их готовить было слишком долго, парень принялся за кексы. Неожиданно, на половине пачки, Виктор сообщил о появлении людей в паре сотен метров от них, что заставило парня ускоренно покончить с обедом. Достав из-за спины снайперскую винтовку, парень решил взглянуть на них собственными глазами. Хоть они и были частично скрыты за опалинами деревьев, однако это не помешало опознанию возможных неприятелей. «Ёб вашу бабушку», — сказал парень, отдавая команду роботам на передвижение в сторону противоположной стороны кинотеатра. «Да ну вас нахуй, я на такое не подписывался. Я абсолютно солидарен с тобой, партнер», — ответил ему Вик. Это была группа стрелков из дюжины человек, двое из которых были в силовой броне и с пулеметами Браунинг. Такие противники хоть и могли быть по зубам игроку и его отряду, однако желание проверять силы было околонулевым. Именно по этой самой причине парень и решил передислоцироваться в хотя бы минимально безопасное место и не пересекаться с этой группой. Данный маневр стоил 2 лишних часов пути, однако парень считал это действие полностью оправданным. Одно дело – расстреливать противников со спины из неопределяемой позиции, и абсолютно другое – сражаться при прямом столкновении с превосходящими числом противниками, которые еще и обладают большим опытом ведения сражений. Таким образом, Алексу удалось добраться до Лексингтона только к 9 часам. К счастью, все малочисленные встречи с текущими обитателями постядерного мира проходили тихо и без лишних проблем. Немногочисленные животные засекались еще на приличной дистанции и беспроблемно расстреливались с приличного расстояния из винтовки, так как охранник был слегка излишне громким в плане скрытой ликвидации целей. Продвинувшись немного вглубь Лексингтона, парень по памяти обнаружил искомое кафе. Системный индикатор внимания показал первый восклицательный знак, что означало о привлечении внимания к собственной персоне. Этот новый виджет был вшит в систему и сообщал о внимании к собственной персоне. Глаз Скайрима и 3 восклицательных знака – вот и все, что представлял из себя этот виджет. Только глаз и вас заметили. 1 знак, и вы привлекли внимание. 2, и вас в чем-то подозревают. 3, и за вами пристально наблюдают. Вот такая нехитрая индикация крайне сильно помогала в выживании и давала поистине серьезные возможности для действий. Однако, возвращаясь к городку, Прекрасно понимая о том, кто именно следит за ним, Алекс решил устроить ночлег в соседнем от кафе здании. Не скрывая намерений, Ал начал обустраиваться в глубине здания под лестницей. Система благополучно сообщала о том, что внимание все еще уделяется парню, даже несмотря на то, что его не видно. После скоротечного обеда, парень устроился под лестницей и не спешил оттуда вылазить, демонстрируя то, что он спит. Весь этот спектакль разыгрывался перед одним из бойцов подземки в стелс-бое. Узнать о его появлении помогли как улучшенные сенсоры роботов, так и поднявшийся лифт в подвале кафетерия. Первый этаж охранял боевой страж, а лестницу и все верхние этажи мониторил Виктор. Боец подземки наблюдал за происходящим в здании настолько долго, что Митчелл уже впал в полудрему. Однако 40 минут показалось Митрошнику достаточно для того, чтобы человек уснул, так что он направился обратно в кафе. Стоило подземщику перестать наблюдать за происходящим внутри здания, а он сидел на самом входе, не желая попадаться в радиус действия сенсоров охранника, как Алекс прервал свою дремоту и, оставив обманку, создал тоннель почти до коммутатора. Ориентируясь только по системе, парень смог добраться до стен бункера. Это не было особо проблематично, так как тоннель было можно менять как вздумается. Оказавшись у стен бункера и подключившись системой к внутренней сети, юноша застал момент окончания рапорта о подозрительном типе в соседнем здании. Скачав всю информацию подземки за пару кликов, парень отправился к самому заветному и привлекательному месту во всем комплексе – оружейной комнате. Не забывая мониторить происходящее в комплексе через внутренние камеры, парень решил предварительно заскочить в сейф, где по сюжету у подземки был какой-то прототип. Добравшись до заветной коробки, парень системно проверил все на наличие дополнительных сигналок и только после этого создал проход, забрался внутрь. Система оказалась абсолютно права, и в сейфе не хранилось чего-либо представляющего ценность для парня. Цыкнув, парень вернулся в свой тоннель и направился в оружейную. Не желая быть раскрытым, парень создал несколько смотровых отверстий для проверки наличия живых существ. Оружейная хоть и охранялась снаружи штурматроном, однако внутри нее не было ни единой живой души. Вдобавок, к оружейной было всего два прохода, оба из которых были оснащены охранной системой, что теперь давало парню раннее предупреждение о том, что в оружейную кто-то идет. Выбравшись из оружейной, предварительно отключив несколько сигналок, парень начал осматривать эту сокровищницу. Здесь находилось достаточно весомое количество брони, оружия, боеприпасов и снаряжения для всех возможных видов операций. Вытерев слюни, юноша начал осматривать содержимое шкафчиков и стоек. Первым делом Алекс занялся выбором брони. Позаимствовав один комплект брони подземки класса 5, парень решил, что на этом можно и успокоиться, так как он просто не видел смысла в еще большем количестве бронежилетов. Пусть его и привлекали некоторые другие варианты защиты, однако он решил не особо привлекать внимание излишней клептоманией. Следующим на очереди встал выбор оружия. Достаточно быстро осмотрев стойки с оружием, Алекс сумел найти всего три заинтересовавших его ствола. Плазменный пистолет Glock 86, ХКГ-11Е, а также Гаусс с винтовкой М72. С тем, чтобы позаимствовать первые два орудия, парню даже не нужно было привлекать внимание их исчезновением, так как оба этих оружия находились в запертых ящиках для оружия. А вот винтовка М72 находилась вполне себе на виду и в единственном экземпляре на всю оружейную. Подумав с полминуты, парень решил не брать данное оружие, так как ее использование было нецелесообразным в нынешних условиях. Последним, что взял Митчелл, были всего два устройства – стелс-бой и ПНВ. Обе вещи были воистину незаменимы, так как давали крайне серьезное преимущество своему владельцу. Изъяв на безвременное пользование оружие, парень удалился из оружейной комнаты, не забыв вернуть все как было. Уже на выходе парень понял, что вполне устал от происходящего сегодня, в особенности от несостоявшейся встречи со стрелками, что свидетельствовало о малой подготовке к происходящему сегодня в мире. Усталость от столь спокойного и размеренного дня означала лишь то, что Александр только начал перестраиваться под происходящее. Примечание к части. Прошу прощения за эльфийский, но данное изображение полностью отражает мое мнение о фракциях в F4. https://redtitrsui8fdn3y021jpg. И да, я вернулся к написанию этой работы. И нет, не бичина. Глава 6. Подземка. 19 мая 2286 года. 4:47 местного времени. Чуткий сон игрока был прерван неожиданно прогремевшим на улице взрывом. Проснувшийся парень осознал себя в бетонном бункере с отверстием для оружия и смотровой щелью. Чертыхаясь, парень разобрал свое укрытие и аккуратно выставился на улицу. Там только начинала разгораться битва между рейдерами и какой-то маленькой группой людей. Не мешкая, парень взял свой снайперский карабин и начал наблюдать за перестрелкой из своего здания. Первичный осмотр не выявил ничего особенного в стае рейдеров, но вот вторая группа из пяти человек оказалась крайне специфичной и явно желала перестрелки с рейдерами. Агенты подземки, судя по бронированным пальто на них, начали слаженно и быстро расправляться с милишниками еще на подходе к своим позициям. Неожиданно в прицел парня попала одна занимательная личность с миниганом и в пальто подземки, а память услужливо напомнила имя этой хрупкой особы. «Глория», — шепнул себе под нос Митчелл, прицеливаясь в одного из рейдеров. Желания вмешиваться в разборки у парня не было от слова совсем, однако и не поучаствовать в очищении содружества парень не мог. С его позиции открывался достаточно приятный вид на главную улицу Лексингтона, так что юноша незамедлительно воспользовался преимуществом снайпера. Первой его жертвой стала разумная рейдерша, что держалась на расстоянии от боя и стреляла из самодельной снайперской винтовки. Очередь 308-х превратила защиту и все, что за ней, в решето. Следующими на очереди стали два неудачника с едва живыми штурмовыми винтовками, так как 5.56 были неприятным калибром даже для хорошо бронированных людей. Сразу после смерти этой парочки, несколько проредевшая куча рейдеров ощутила на себе всю огневую мощь минигана. Наркоманы явно не были готовы к этому, потому как шли на людей в полный рост. Пусть им и удалось подавить своих противников за счет количества стволов, однако их качество было крайне спорным. Идеально отыграв напуганных огнем мусорщиков, агенты подземки моментально высунулись из укрытий при начавшемся рокоте минигана. Всего пары секунд хватило для того, чтобы больше половины оставшихся в живых рейдеров превратились в швейцарский сыр. Быстро поняв, что нужно уносить ноги, рейдеры попытались броситься в рассыпную, однако осознание этого не помогло преуспеть в спасении собственных шкур. Ни Алекс, ни подземщики не дремали и очень быстро расправились почти со всеми оставшимися в живых рейдерами, а оставшаяся парочка рейдеров все же успела удрать. Всего полторы минуты контингент рейдеров в Бостоне немного допоубавился. Не желая более здесь задерживаться, Алекс отдал роботам команду на следование за ним и отправился на выход из здания. На выходе юноша натолкнулся на три подозрительные личности, что, видимо, собирались встретиться с агентами подземки. Пользуясь преимуществом внезапности, парень направил на них ствол лазерной винтовки. «Оружие на землю, если жизнь дорога», — громко и четко сказал Алекс. Единственный обладатель оружия явно не желал именно такого развития событий, однако, увидев выкатившего из здания следом за парнем робота-охранника, сразу же бросил оружие на землю. «Не стреляйте, мы не хотим проблем», — с испугом ответил афроамериканец. Две девушки, что следовали за мужчиной, просто уставились на громаду робота с ужасом. «Если бы я этого хотел, то я бы и не начал разговор», — максимально грубо ответил парень. «Лучше он будет отыгрывать потрепанного жизнью мусорщика, чем покажет, кто он такой. Лу, убери это оружие подальше, не хочу пуль в спину». Спустившийся с крыши Виктор спокойно взял старенький Томпсон и откинул его вглубь здания. В этот же момент Митчелл развернулся и направился на выход из Лексингтона. Теперь его путь лежал в Кембридж, и до планов подземки ему точно не было дела. Подошедшие через полминуты агенты подземки после того, как узнали о произошедшей ситуации, поспешили эвакуировать синтов с открытого пространства. Однако Глория решила сходить внутрь здания для того, чтобы убедиться, что в нем более нет опасности. Это не заняло много времени для опытного агента, и очень скоро она убедилась, что дальше лестницы первого этажа мусорщик не поднимался. Поднимая Томпсон Хайрайза, Глория обратила внимание и на свежие гильзы у окна. «Если бы он хотел нас убить, то у него бы получилось это», — подумала она, смотря на гильзы и беря несколько из них. «Нужно будет доложить об этом ДЕС». 9.58 местного времени. Александр стоял над трупом супермутанта и размышлял о произошедшем за последние несколько минут. Подходя к Кембриджу, парень уже ожидал любой заподлянки, и не безосновательно. Во-первых, по причине того, что Кембридж просто кишил гулями в игре, а во-вторых, потому что слишком уж тихо и спокойно проходило его путешествие. Как итог, постапокалипсис решил напомнить о себе в виде серьезной группы супермутантов, в количестве дюжины особей. Обнаружить их не составляло проблем, так как из-за перепалки «Кто круче» начался знатный махач с участием трех громил. Не имея желания растягивать бой, парень спустил на них рогки. Именно так было решено назвать робота-охранника. Мгновенно выскочив из-за угла здания, робот раскрутил миниганы и начал шпиговать свинцом зеленую нечисть. Залп из двух пулеметов калибра 7,62 просто не оставил шансов на выживание никому из кучи сцепившихся тел. Работая на подхвате, игрок открыл огонь, выбирая самого опасного из всех видимых врагов, коим оказался супермутант с обычным миниганом под 5 мм. Первое попадание по мутанту лишило его руки, а второе проделало глубокий и обугленный кратер в его груди. Виктор же открыл огонь по гончим, не давая им возможности сблизиться с группой. Не прекращая стрелять, Рокки скосил на повал еще двух мутантов, превращая врага в месиво. Алекс тоже не остался в стороне и убил еще двух нелюдей выстрелами в туловище, оставляя на их телах ужасные почти сквозные пропалины. Четвертого своего противника Митчелл полностью дезинтегрировал, оставив от него только кучу пепла и проплавленный нагрудник. Разделавшись с гончими, Вик принялся расстреливать двух последних противников, благо что количество орудий позволяло это сделать. Лазерный излучатель, не отличающийся от винтовочного, и 5-миллиметровый ПП оставляли мало шансов на выживание противникам робота, но тем не менее мутантам удалось продержаться достаточно долго, чтобы успеть хотя бы схватиться за оружие.